Глава 6. Бедность, мозг и наши возможности. Опыт, который мы не можем контролировать. Будем реалистичны. Из всего, что с нами происходит, мы можем контролировать не так уж много. Например, не можем выбрать среду, в которой рождаемся, в какой стране и городе, у богатых или бедных родителей, в большой или маленькой семье, среди психологически грамотных или невежественных людей и так далее. К тому времени, как мы сможем принимать осознанные решения, проходит лет 15 жизни, повлиявших на устройство нашего мозга и формирование личности. А чтобы хотя бы частично обрести контроль над своей жизнью, понадобится еще 7-10 лет довольно трудной работы над собой. По сей день в мире нет ни одной страны, в которой существовало бы социальное и экономическое равенство. Поэтому давайте поговорим о том, что многим из нас, пережившим нищету 90-х годов, дефолт 1998-го, финансовый кризис 2008-го и пандемический кризис 2020-го знакомы не понаслышке. Поговорим о бедности. Есть два основных способа определения бедности. Порог абсолютной бедности устанавливается формально, сверху. Всемирный банк определяет ежедневную сумму на человека для поддержания жизнедеятельности, равной примерно 2 долларам в день. Это очень условная граница. Она помогает определить количество крайне бедных и нищих в мире. Но как быть с теми, кто выживает, находясь чуть выше этой границы? Вряд ли вы назовете богатым человека, который тратит, скажем, не больше 3 долларов или 5 долларов в день. Существует и другой метод вычисления не абсолютной, а относительной бедности. Ее определяют как недоступность благ, доступных другим членам общества. Этот подход еще называется депривационным, от латинского «deprivatio» – «потеря», «лишение». Потому что бедные люди лишены возможности удовлетворять потребности, которые доступны более обеспеченным людям. Давайте остановимся на втором определении бедности, как несоответствии уровня жизни и потребления принятому в обществе стандарту. Так нам будет удобнее рассматривать бедность в контексте особенностей мозга. Моя бедность. Финансовая и социальная бедность. Я родилась в 1989 году, за 2,5 года до развала Советского Союза. Мои воспоминания о детстве и экономическом положении в стране в то время крайне отрывочны и субъективны. Хорошо помню, что мы жили восьмером в 3 комнатах, что глазированный сырок обычно делили на части, чтобы он достался всем. Что фломастеры – предмет роскоши, и если они высохли, их можно размочить спиртом или одеколоном. Одежду покупали на вырост. Я только годам к 19 поняла, что свисающие на 5 сантиметров с рук рукава курток и свитеров – это неправильно подобранный размер. Мое детство не проходило в нищете. Просто мы все тогда жили скромнее, чем сегодня. Скажем, в середине 1990-х каждый член нашей семьи успел поработать расклеивателем объявлений. Мне тоже дали приклеить несколько, это был мой первый опыт фриланса. К концу 90-х стало лучше. Мама устроилась работать в торговлю. Мой отчим занимался ремонтом, а потом недвижимостью. Мы даже несколько раз отдыхали на море. Когда я оканчивала школу, родители оплатили не только подготовительные курсы, но и репетитора, поэтому мне не казалось, что моя жизнь была слишком бедной. Она была организована таким образом, что я не чувствовала себя в чем-то обделенной. С другой стороны, о многих возможностях я тогда просто не знала. Так было до тех пор, пока я в подростковом возрасте не вышла за рамки своего социального круга. Тогда я познакомилась со сверстниками из более зажиточных семей. Некоторые с детства путешествовали, учили языки методом погружения и до поступления в университет посетили больше стран и городов, чем я могла назвать. С географией у меня всегда было плохо. Другие учились в особых лицеях с университетскими преподавателями или сами были из семей профессуры. Постоянно сравнивая себя с ними, я приуныла. Оказалось, что относительно их жизни моя была бедна возможностями. Окружающие меня молодые люди часто были образованнее. У некоторых моих сверстниц уже имелись свои творческие мастерские. А к 20 годам дизайнерские контракты с брендами. Мои школьные приятели уже в 17-18 лет печатались в известных журналах. Я ощутила свою относительную социальную бедность, недостаток возможностей. Но к концу подросткового возраста все снова изменилось, и меня настигла самая обычная бедность. Я училась и получала стипендию за отличную успеваемость, но ее едва хватало на 2 недели. Иногда были подработки. Я успела поработать фоторедактором, коммерческим и документальным фотографом, журналистом и даже бровисткой на дому, мастером по уходу за бровями. Но я училась так усердно, что иногда приходила в институт к 9 утра, а уходила в 8 вечера, прочитав в библиотеке стопку книг. Не самые лучшие условия для заработка. За это время я продала обогреватель, телевизор, шкаф, диван, стопки книг и даже упаковку бокалов для мартини, которые мне подарили подружки на 16-летие. По нашим тогдашним представлениям, пить мартини из треугольных бокалов было высшим шиком, признаком роскошной жизни. И все равно я питалась в основном макаронами с маслом и предпочитала пешие прогулки поездкам на дорогостоящем общественном транспорте. Больше 2 лет я не могла позволить себе купить новую одежду. В какой-то момент весь мой гардероб состоял из вещей, подаренных друзьями или родственниками. Конечно, мой опыт относителен. По сравнению с большинством людей, живущих в России, особенно за пределами 2 столиц, я все равно была более обеспеченной. Кроме того, финансовые трудности, испытываемые в большом городе, когда ты принадлежишь к более-менее обеспеченному социальному слою, тоже весьма относительны. Мне помогали, чем могли, члены моей семьи, иначе я бы, наверное, либо от отчаяния бросила учебу, либо сильно голодала. У меня почти всегда был смартфон, потому что мои знакомые отдавали мне свои старые гаджеты. Также дарили одежду, обувь и даже косметику. Не говоря уже о том, что если ты несколько раз в неделю обедаешь у разных друзей, голод ощущается не так остро. Период моих денежных проблем длился недолго, около 4 лет. Но все же он меня измотал. Затем я начала зарабатывать деньги и научилась их копить. Но до сих пор, когда я слышу о надвигающемся кризисе или превышаю свой месячный бюджет, когда ломается что-то дорогостоящее или нужно платить за медицинскую помощь, я на мгновение проваливаюсь в то время, когда было совершенно непонятно, как выйти из этой беспросветной бедности, которая заставляет чувствовать себя хуже других, стыдиться своего безденежья и постоянно скрывать его. Чем-то бедность напоминает мне мою травму ноги. Некоторое время после разрыва связок, всякий раз, когда я чувствовала боль, не только в хромой ноге, любую, у меня темнело в глазах, и я вспоминала то жуткое ощущение, когда моя нога неестественно согнулась. Мое сердцебиение учащалось, я потела, мои щеки краснели. Это было похоже на кратковременное посттравматическое расстройство, когда тело, запомнившее шок, на любое похожее воздействие реагирует стрессом. То же самое и с бедностью. Ее постоянное психологическое давление, не дающее планировать, верить в себя, считать себя достойной лучшего, накрывает организм стрессовой реакцией из-за страха снова все потерять. Психология бедности. Экономическое и социальное расслоение отражается на здоровье. Чем беднее человек, тем чаще и тяжелее он болеет, и тем раньше умирает. Низкий социально-экономический статус в детстве коррелирует с ухудшением здоровья в будущем. И на каждой более низкой ступени социально-экономического уровня показатель здоровья все ниже. Но есть и более сложные психофизиологические процессы, свойственные многим людям с низким уровнем жизни. Это ощущение изоляции, брошенности. Когда каждый день вы испытываете стресс и знаете, что никто вам не поможет. Бедность – это бесконечный, неконтролируемый стресс. Ощущение, что ты беден, вызывает дополнительный психологический стресс, который возрастает с уменьшением социального статуса. Бедность вызывает чувство беспомощности, неопределенности. В стесненных обстоятельствах трудно найти отдушину для разрядки, а социальное расслоение лишает поддержки общества. Все это создает огромное напряжение. Люди с низким доходом, которые постоянно думают, как свести концы с концами, теряют до 14 пунктов IQ. Эксперименты, проведенные индийскими учеными, показывают, что один и тот же человек в периоды бедности и богатства мыслит по-разному. Проводилось тестирование интеллектуальных способностей индийских фермеров, которые от урожая к урожаю почти голодают. Периоды максимального безденежья и относительного богатства после продажи урожая. Выяснилось, что при финансовых затруднениях они хуже проходят тесты. Исследователи подчеркивают, что дело не только в самом стрессе, но и в том, что человек, испытывающий нужду, постоянно производит множество мелких расчетов. Где ужаться, на чем сэкономить и так далее. При этом предполагается, что существует некая ограниченная пропускная способность мозга. Поэтому чем больше забот, тем хуже он работает. Наука показывает, что финансовые трудности могут снижать нашу способность поступать правильно и разумно. Они влияют не только на способ мышления, но и на сам мозг. Жизнь в бедности – это хронический стресс, который заставляет мозг человека работать иначе. Поэтому финансовые трудности добавляют нашему психологическому статусу привкус не жизни, а выживания. Постоянный стресс не дает нам сфокусироваться, построить планы, рассчитать свои действия и принять важные решения. Он буквально лишает мозг возможности эффективно работать, в том числе заниматься долгосрочным планированием и контролем. И снова о стрессе. Как хронический стресс влияет на мозг? С хроническим стрессом в мозге связано несколько основных областей. В ответ на стресс активизируется миндалина. Структура мозга, участвующая в формировании многих эмоций, в том числе связанная с переживанием напряжения, тревоги и страха. В ответ меняется активность других зон мозга, что результирует во включение симпатической нервной системы, выброс адреналина, норадреналина и секрецию глюкокортикоидов, гормонов стресса, надпочечниками. Эти гормоны запускают реакцию «бей или беги». Повышенный в течение длительного времени уровень глюкокортикоидов увеличивает восприимчивость нейронов миндалины и делает ее более реактивной. Если человек пребывает в напряжении длительное время, его миндалина постоянно активна, что приводит к повышенной тревожности. Стресс влияет на работу гиппокампа, структуры, в большой степени связанной с памятью. Гиппокамп способен увеличиваться при обучении. Вспомните лондонских таксистов. А вот под влиянием повышенного уровня кортизола он, наоборот, уменьшается. В угрожающей ситуации связи миндалины с гиппокампом становятся крепче. Это способствует запоминанию подробностей неблагоприятной обстановки с целью больше в нее никогда не попасть. Поэтому нейробиолог Роберт Сапольски называет гиппокамп во время стресса испуганным придатком миндалины. Из-за связи активации цепочки, активация миндалины, выработка глюкокортикоидов, тревожная активность гиппокампа, формируется замкнутый круг. Из-за стресса нам трудно разучиться бояться и тревожиться. Чтобы успокоиться и рассуждать здраво, нужны силы лобной коры. Но стресс нарушает ее нормальную работу и снижает ее возможности воздействия на миндалину. В экспериментах с введением глюкокортикоидов испытуемые переживали ухудшение кратковременной памяти и способности решать пространственные задачи до уровня характерного для повреждений этой зоны мозга. На крысах, обезьянах и людях показано, что во время стресса связь лобной коры с гиппокампом ослаблена. Этим исследователи объясняют отсутствие когнитивной гибкости и ресурсов для креативных решений в трудных жизненных ситуациях. Если человек пребывает в напряжении длительное время, здоровый паттерн активации мозга меняется на стрессовый, что приводит к повышенной тревожности и эмоциональной реактивности. Такое состояние мешает мыслить конструктивно. Почему трудное детство опасно для мозга? Детский мозг более уязвим к воздействию неблагоприятной среды. Дети, как мы помним, рождаются с несформировавшимся мозгом, поэтому окружающая среда, эмоциональное состояние, разговоры людей вокруг, особенности питания, разнообразие игрушек – все это влияет на строение и работу мозга. Как мы уже знаем, развитие мозга и его особенности связаны со средой. Эксперименты Марион Даймонд показали, что в обогащенной среде мозг развивается лучше, а в бедной – хуже. Доступность благ – это показатель насыщенности или бедности среды, которую нам следует взять за норму, если мы хотим не просто считать доллары у людей в кармане, а понять, как они благодаря этим долларам организуют свою жизнь. Чем беднее семья, тем меньше у нее возможностей создать детям насыщенную среду для развития. Если для крысят это вопрос целых 6% толщины коры, то как же реагирует на бедность человек? В развитых экономиках относительная бедность может быть выражена не столь сильно, например, как недоступность путешествий или престижного образования, при доступности хорошего питания и стандартного образования, и даже при некотором избытке одежды. В развивающихся странах дефицитом и роскошью для бедных слоев населения могут стать такие жизненно важные ресурсы, как чистая питьевая вода и воздух, полезная еда, диетическое мясо, рыба и морепродукты или фрукты, в зависимости от особенностей климата и экономики страны. А ведь для полноценной работы мозга нужно уделять серьезное внимание питанию. Если в пище недостаточно калорий, белков и полезных жиров, витаминов и других питательных веществ, то детский мозг не сможет полноценно развиваться, а взрослый – хорошо функционировать. Дети, пережившие голод, могут иметь особенности развития, мешающие продуктивно работать, учиться и полноценно жить. Для реализации мозгового потенциала ребенка очень важна не только насыщенная среда, как в экспериментах Марион Даймонд, но и коммуникация со взрослыми. Ведь речь и язык – важнейшие факторы формирования высших психических функций. Но бедному человеку в связи с психологической перегрузкой может быть трудно не только планировать финансовые расходы, получать образование и мыслить стратегически, но и воспитывать своих детей, формируя их мозг вопреки паттернам мышления бедности. А вот обеспеченным родителям, наоборот, несложно задавать ребенку наводящие вопросы, вовлекать его в принятие решений, прислушиваться к его желаниям, обучать сдерживанию импульсов в обмен на долгосрочные вознаграждения и позволять ему исследовать окружающее и заваливать маму и папу бесконечными «как», «зачем», «почему». Исследования показали, что к 4 годам ребенок из более образованной семьи слышит в среднем 45 миллионов слов, из рабочей – 26 миллионов, а из семьи, живущей на пособие, только 13 миллионов. Это может быть связано как с низким уровнем образования родителей, которые всю жизнь вынуждены работать, а не учиться, так и с физической нехваткой времени у них, поскольку они заняты на нескольких работах и сильно устают. По данным, полученным американскими учеными, объем мозга у членов семьи с доходом в 1,5 минимальной нормы меньше на 3-4%, а у детей, живущих за чертой бедности, это отставание достигает 10%. Тяжелое материальное положение влияет на развитие лобной доли, связанной с процессами внимания, на управление эмоциями и процессы обучения, а также на височную зону, участвующую в развитии речи, и гиппокамп, вовлекающийся в обработку и запоминание информации. Исследователи возлагают примерно 20% ответственности за низкую успеваемость детей из бедных и нищих семей на среду, замедляющую созревание мозга. Остановим домашнее насилие. Серьезный источник стресса во многих семьях – домашнее насилие. Особенно сильно физическое, сексуальное или эмоциональное насилие влияет на детей и подростков, поскольку на ранних этапах жизни мозг активно формируется. Насилие взрослых над детьми и подростками – это стресс, наносящий травму. Пережившие в детстве насилие люди могут страдать от посттравматического стрессового расстройства всю жизнь. За страх и агрессию отвечает миндалина. Именно эта часть мозга влияет на формирование негативных переживаний и реагирует на травмы. Иногда интенсивность стрессового опыта может быть такой высокой, что миндалина после перенесенного тяжелого опыта постоянно находится в состоянии активности. В результате человек все время возвращается к переживанию страха и живет в состоянии стресса. Активность миндалины может регулироваться лобной корой, связанной с когнитивным контролем. Но, как мы уже выяснили, длительный стресс снижает эффективность работы лобных долей и ослабляет их связи с другими частями мозга. Получается замкнутый круг. Травматичные переживания активируют миндалину. Миндалина снижает функцию коры и в результате бесконтрольно сигнализирует мозгу об опасности. Если вам нравится идея кармы, у нейробиологии для вас есть отличный пример круговорота насилия, передающегося из поколения в поколение, как родовое проклятие. Это пример гена, кодирующего фермент моноаминоксидазу, МОА. Существует два типа этого белка. Высокоактивный МОА-А и низкоактивный МОА-Б. Они сходны по строению, но в них отличается часть последовательностей аминокислот. Исследования показали, что низкоактивная форма МОА у мальчиков делает их более подверженными негативным последствиям жестокого обращения в детстве. Человек с низкоактивным вариантом белка, фермента, растущий в здоровых условиях, просто будет проявлять боязливость и пониженный эмоциональный контроль и долго помнить о плохих событиях. Но все это в пределах нормы. Но когда такой человек подвергается в детстве насилию, впоследствии у него ярко проявляются такие качества, как постоянная неуверенность, чувство опасности, негибкость социальных моделей, низкий эмоциональный контроль и отсутствие чувства вознаграждения за просоциальные, альтруистические поступки. Когда такие дети становятся взрослыми, они проявляют агрессию и склонность к спонтанному насилию. Весьма вероятно, что и дети этих детей будут подвергаться насилию со стороны вспыльчивых родителей. А если это будет сын, которому передался ген низкоактивного варианта моноаминоксидазы, то он передаст склонность к насилию следующим поколениям, потому что стресс и глюкокортикоиды управляют процессом транскрибирования этого гена. То же самое нам известно о генетическом варианте низкоактивного белка, транспортера серотонина. Людей, у которых было тяжелое детство, он делает склонными к депрессии и вспышкам агрессии. Это только два примера, иллюстрирующие то, как неблагоприятная среда, в которой проходило детство человека, драматически влияет на транскрипцию генов, структуру психики и поведение во взрослом возрасте. Да, такое происходит не со всеми. У людей, не имеющих уязвимой для стресса вариации генов, перенесенное ими насилие не приводит к столь тяжелым последствиям. Но на данный момент мы не можем проводить генетический анализ всех детей, чтобы узнать, находится ли ребенок в группе риска, является ли он более уязвимым для насилия, чем другие дети. Поэтому нам нужно иметь в виду, что каждый ребенок может оказаться обладателем уязвимого к стрессу гена. А это при столкновении с насилием приводит к сломанным судьбам и создает проблемы не только носителям этого гена, но и окружающим. В любом случае, чем больше детей мы оградим от насилия, тем меньше насилия мы передадим в будущее. Начать можно с защиты детей от насилия и от запугивания в своей собственной семье, с просвещения знакомых родителей и педагогов. Расскажите им, что насилие и стресс снижают когнитивные способности детей. Или познакомьте с этим разделом.